Глава 5. Миранда Саблезуб. Пробуждение оказалось болезненным. Я выгнулась дугой, огласив сарай протяжным криком, и на мгновение вокруг меня воцарилась тишина. А потом они заговорили все разом, и я почувствовала на себе множество рук, которые гладили меня успокаивающими движениями, ласкали, перебирали волосы. Но это не помогало. Ничего не помогало от нарастающей пульсирующей боли, с которой какая-то сущность прогрызала себе путь наружу сквозь мое тело. До меня доносились обрывочные фразы, произнесенные голосом Данте. Драка закончилась, и, судя по всему, все остались живы. Оборотень быстро вводил моих парней в курс дела, забыв, вероятно, поведать о метке. Она отказалась признать власть Альфы. Словно сквозь свой ваты услышал я. «Она сама Альфа», — мрачно предположил Лео. Это не приходило тебе в голову? У нее, конечно, сильный характер, но чтобы Альфа... В Академии ее прозвали Стальной Леди, и не без причины, добавил Рич. Поэтому я даже не сомневаюсь, что она именно Альфа и есть. Странно, что она не надрала тебе задницу. Она пыталась. На несколько мгновений мое зрение прояснилось, и я смогла разглядеть троих парней, что сидели вокруг меня. Данте справа, Лео и Рич слева. И все они были мои. Два мужа по законам разных миров и один истинный. И что мне спрашивается с ними делать? Выбирать? «Как мы можем ей помочь?» — спросил Лео. Его пальцы все еще невесомо скользили по моим волосам. «Как-то облегчить этот оборот. Больно ведь только в первый раз, потом будет проще». «Полагаю, что первый раз ей дается так трудно из-за взаимодействия яда оборотней с кровью дракона. Потом она сможет оборачиваться в любое время по своему желанию», — подтвердил Данте. «А сейчас мы просто должны быть рядом. Кто из вас ее истинный?» «Я», — отозвался Рич. «Тогда садись сюда, а я положу ее к тебе на колени. Постарайся достучаться до ее драконицы. Полагаю, что по большей части вся эта боль из-за ее сопротивления. Именно она не дает второй сущности вырваться на свободу». «Вот оно как. Моя внутренняя драконица не готова принять мою внутреннюю кошку. А моего мнения, похоже, вообще никто не спросит». Я почувствовал, как меня приподняли, а потом я оказалась в крепких объятиях Бьорна. Моя сущность против воли отреагировала на его близость, и я смогла немного расслабиться. Боль отступила, и по телу прошла волна дрожи. «Мне кое-что известно о драконах», — снова заговорил Данте. «Вы можете обмениваться магической энергией. А ее Миранде потребуется очень много. Так оборот пройдет быстрее и безболезненнее». «Сам ты не дракон, я верно понимаю?» — спросил Лео. «Нет, я Вервольф». Мне не обязательно было увидеть своих парней, чтобы почувствовать их замешательство. Да, вереги и оборотни-волки были не самой распространенной расой, и большинство из них являлись нашими врагами, гончими, которые служили тьме. «Я чувствую на тебе ее запах», — сказал Бьорн. «А на ней твой. У вас что-то было? Почему она не подпиталась от тебя?» «Потому что с этого все началось», — вздохнул Данте. «С нашей близости». В сарае повисла гнетущая тишина. «Давай поясним», — послышался голос Лео. «Мира — моя жена, истинная пара Бьорна. А тебе она кто?» «Жена», — твердо заявил оборотень. Я и правда ждала, что драка возобновится. Но вокруг было тихо. «Как это получилось?» — спросил Лео спустя несколько томительно долгих мгновений. «Ты уверен, что сейчас подходящее время это выяснять?» — мрачно отозвался Бьорн. «Есть лишь один способ быстро наполнить резерв мира». Макс и Шелли делали это, держась за руки и просто соприкасаясь кожей. Я почувствовал, как прохладная ладонь Варгаса легла мне на лоб, а потом меня снова скрутила боль. И на какое-то время я выпал из реальности. Мне хотелось, чтобы это прекратилось, чтобы боль ушла, и я могла жить как раньше, не покрываясь мехом. Но когда мне удалось немного сфокусироваться, оказалось, что парни времени зря не теряли. Они больше не спорили между собой, и даже агрессия, от которой воздух едва ли не искрился, больше не чувствовалась. Чьи-то ладони скользили по моему телу, избавляя меня от одежды, и я едва слышно фыркнула, решив, что это очень удачный момент для того, чтобы отец решил меня проведать и зайти в сарай. Тем более, что времени уже прошло предостаточно. «Других способов нет, Белла», — Раздался над ухом тягучий голос Данте. Твоя кошка хочет секса. И каким образом он смог узнать об этом? Спросил? Но я не протестовала. Моя кожа обрела гиперчувствительность, и я вздрагивала от каждого легчайшего прикосновения. Судя по тому, что под моим левым ухом все еще размеренно сильно билось сердце Бьорна, от одежды меня избавлял Лео. Медленно, неторопливо, как будто у нас было все время мира. А я была уверена, что просто не переживу нового приступа боли. Во рту пересохло от криков, и мне потребовалось несколько мгновений, чтобы протолкнуть слова сквозь сжатые спазмом горла. «Сделай это», – потребовала я, согласная на что угодно. И если после этого я не смогу смотреть в глаза ни одному из присутствующих, мне было все равно. Не существовало слишком высокой цены, чтобы избавиться от пытки, которая терзала мое тело. «Конечно, Белла». Горячие губы Данте коснулись моего уха. «Не пройдет и часа, как твоя кошка окажется на свободе. И готов поклясться, она будет прекрасна». Мне хотелось кричать от досады, потому что я четко осознавала намерения парней. Они хотели заняться со мной сексом, все трое. Лео мог показать все свои легендарные способности, о которых ходило столько слухов в нашей академии. Бьорн уже зарекомендовал себя как потрясающий любовник, так же, как и Данте. Если бы меня заставили выбирать кого-то одного, я бы, наверное, в самых резких и понятных выражениях объяснила, что делать этого не намерена. Но мне выпал очень редкий шанс испытать их всех одновременно. А я лежала бесформенной кучей, не в состоянии даже пошевелиться. Это было настолько несправедливо, что я собрала всю волю в кулак. «Мы потом повторим», — произнесла я хриплым от воплей голосом. «Поклянитесь». Даже сквозь туман перед глазами я видела, как они переглянулись. «Конечно», — уверенно заявил Лео. «К тому же я обещал тебе ночь любви в случае выигрыша. Сейчас не считается. Я отдам тебе долг, когда ты будешь в полном сознании». Легкая улыбка скользнула по моим губам, а в следующий миг с меня одним движением сдернули штаны вместе с нижним бельем. Я судорожно вздохнула, попыталась свести колени, чтобы скрыться от жадных взглядов трех пар глаз. Но куда мне было тягаться с двумя взрослыми драконами и одним оборотнем? «Расслабься и получай удовольствие», — пожелал мне Лео, и, не дождавшись согласия, коснулся пальцами моей промежности. У меня никогда не было проблем с тем, чтобы заниматься сексом сразу с двумя парнями. Один мог быть спереди, другой сзади, один сверху, другой снизу. Но я не задумывалась о том, куда девать третьего. Просто не было такой необходимости. И теперь этот вопрос встал передо мной в полный рост. Лео пытался отвлечь меня от размышлений, лаская мою промежность легкими, но интенсивными прикосновениями. Не прошло и нескольких мгновений, как я начала извиваться, но Бьорн крепко держал меня, не давая ускользнуть. Кошка внутри меня немного успокоилась и подвинулась, давая место дракону. И очередная мысль отвлекла меня от удовольствия. Как я буду выглядеть после оборота? Как пума? Как меховой дракон? Как очень волосатая женщина с длинными когтями? Я никогда не видела своего отца в обороте. Да я даже не подозревала, что он не человек. Как можно было ничего не заметить? Ведь от него исходила такая сильная аура власти, как будто он был как минимум драконьим старейшиной. И с ним считались Веригием. Это невозможно было не признать. «Как я буду выглядеть?» — спросила я между тихими стонами. Лео никуда не торопился, но его пальцы сменились языком. И мне становилось все сложнее держать себя в руках и не обращать внимания на то, что происходило у меня ниже пояса. «Как большая кошка», — охотно поделился со мной Данте. Его дыхание участилось, а запах возбуждения усилился. Похоже, ему нравилось смотреть, как другой мужчина обрабатывал языком мой клитор. От удовольствия, которое с каждым мгновением становилось все сильнее, мне было сложно связно мыслить, но я старалась. «На задних лапах?» — спросил я, вспомнив картинки в какой-то из библиотечных книг. Там волк на задних лапах обнюхивал девицу, на которой не было ничего, кроме ярко-красной шапки. Но, кажется, та история была вовсе не про оборотня. «Если захочешь, то и на задних». Пальцы Данте обхватили мой сосок. Не в силах оставаться неудел, он по мере сил присоединился. Его горячее дыхание коснулось моего уха, послав по телу волну сладкой дрожи. «Вообще никак не хочу», — выдохнула я. Вместе с приближающимся оргазмом наружу рвалась моя новая сущность. Я чувствовала ее прямо под кожей. Невидимый мех щекотал меня, горячими волнами покрывая мое тело. Но что-то как будто мешало оборотню. «Отвлеките драконицу». Она сопротивляется. «Конечно, эта ревнивая ящерица не могла смириться с мыслью, что нас станет трое. Но неужели она не понимала, что ее неприятие могло убить меня? А вслед за мной погибла бы и она». Лео между моих ног тихо зарычал. Я перестала чувствовать его горячий язык. Зато очень явно ощутила твердый член, который замер у самого входа. Данте, полностью солидарный с Варгасом, удержал мою ногу, чтобы дракон сразу мог войти на всю длину. От предвкушения у меня потемнело в глазах. Еще никогда в жизни я так сильно не жаждала соития. И когда Лео с силой толкнулся внутрь, не смогла сдержать протяжного стона. Варгас оказался действительно одарен. Он с трудом проникал в меня, давая мне привыкнуть к размерам. И каждый завоеванный дюйм приносил мне неописуемое удовольствие. Оргазм сотряс меня внезапно. Он обрушился лавиной на мое неподготовленное тело и увлек в водоворот наслаждения, в котором я окончательно потерялась. Что-то внутри меня как будто щелкнуло, из губ сорвалось низкое раскатистое рычание. Я хотел спросить, что это, но голос меня не слушался. Собиралась подтянуться повыше и посмотреть, но центр тяжести моего тела оказался вовсе не там, где я запомнила. Внутри больше не было огромного члена Лео, который растягивал меня. Вместо этого я чувствовал пустоту. «Получилось!» – донеслось откуда-то сверху. «Что получилось?» Но вместо вопроса с губ снова сорвалось рычание. Запахи парней усилились, и я так четко слышал их сердцебиение, будто они дружно вскрыли свои грудные клетки и почему-то стали выше. Повернувшись, я уткнулась мордой в пах Лео, на которую он еще не успел натянуть штаны. Хвост хлестнул меня по бедру, и только после этого до меня наконец дошло. Оборот завершился, и я превратилась в кошку. Осталось выяснить, как вернуть себе человеческий облик.